Часть вторая. Спецтехнологии. Ноу-хау системы продаж. Глава пятая. Опыт проведения конкурсов. К моменту написания этой книги прошло полтора года, как была разработана технология отбора кадров, описанная в книге «Построение отдела продаж» в главе «Отбор бойцов». За это время мы ее в корне переработали и усовершенствовали. Те конкурсы, которые мы проводим в настоящее время, уже мало напоминают старую технологию. Например, она может слабо работать в Москве. Для столицы значительно больше подходят те новшества, которые мы используем сейчас. Наши новые технологии, конечно, эффективнее, но они сложнее, и по книге им не научишься. Чтобы вы и ваши ключевые сотрудники научились проводить конкурсы по-новому, необходимо сделать это несколько раз вместе с нашими экспертами. Такое совместное проведение конкурсов – самый лучший способ обучения. Особенно полезно это может быть для московских компаний. Именно московский рынок труда – самый тяжелый в России. В любом случае, если вы хотите научиться эффективно набирать себе кадры и чувствовать себя по-королевски на рынке труда, свяжитесь с Capital Consulting по поводу совместного проведения конкурса. С контактами вы можете ознакомиться, открыв файл «Контакты», который находится на компакт-диске в папке «Doc». Технология из отбора бойцов также была нами разработана далеко не сразу. К этому времени количество конкурсов, которые я проводил, уже приближалось к 1000, а количество соискателей, которые принимали участие в этих конкурсах, превышало 10 тысяч человек. С тех пор мы провели еще немало конкурсов в разных регионах России, включая Москву и Питер. На основе этого опыта мы серьезно усовершенствовали технологию. Теперь она мало чем напоминает исходную. Думаю, вам будет интересно и полезно узнать, как мы ее создавали и развивали, и каких результатов достигли. Итак, как это было? В своих первых бизнесах я, как и многие другие, находил сотрудников в основном по знакомству. Причиной, конечно, были моя дикость и неопытность в наборе кадров с открытого рынка труда. Разумеется, было страшно. Как можно принять на работу человека, о котором ничего не знаешь? То ли дело ребята, с которыми вместе учился. Их ты знаешь уже много лет. Другой неплохой вариант – друзья и родственники. Из таких людей и набирались мои первые команды. Такой подход имеет право на жизнь. Однако в нем есть несколько уязвимых мест, которые могут создать серьезные риски для вашего бизнеса. Во-первых, количество знакомых, друзей и родственников, которые могли бы работать в вашем бизнесе, обычно сильно ограничено. Из них далеко не все согласятся работать в вашей компании. У одних уже есть хорошая работа, которую они не хотят менять. Другие недостаточно уверены в будущем вашего дела, чтобы идти на работу к вам. В результате, если вам все же удастся сформировать из знакомых, родственников и друзей начальную команду, это уже большая удача. Но потом вы все равно столкнетесь с ситуацией, когда нужно много новых сотрудников, а взять их неоткуда. Знакомые, родня и друзья закончились. И здесь вы либо учитесь набирать кадры с открытого рынка труда, либо ваш бизнес останавливается в своем развитии. Во-вторых, можно, конечно, исходить из другого принципа. Главное, чтобы человек был хороший. А самые хорошие люди – это родственники. Причем, чем ближе родство, тем лучше. И сейчас встречается немало фирм, которыми руководят директор с женой, братья, сватья и прочие родня. Если на таких предприятиях есть сотрудники, не входящие в большую семью директора, то они занимают второстепенные и подчиненные положения. В результате директор жалуется налево и направо, какие у него бестолковые сотрудники, как он с ними ничего не может сделать и как плохо идет бизнес. Потому что как можно испортить отношения с братом жены, даже если он пьет горькую прямо на работе? Понятно, что такой бизнес может превратиться в бесконечный семейный кошмар. Да и не бизнес это вовсе. В-третьих, работать со знакомыми и родственниками нелегко. С них тяжело что-то потребовать. Многие из них не слишком профессиональны. И вы сами создаете эту ситуацию, когда принимаете человека на работу по принципу родства, а не профессионализма. Если родственник откровенно расслабляется на работе, это подрывает вашу репутацию. Жестко надавить на него вы не можете, поскольку боитесь испортить с ним отношения. Если же отношения все же рушатся, вы теряете не просто сотрудника, а близкого вам человека, что значительно хуже. Работать с друзьями, родственниками и знакомыми – не самое легкое дело. Обычно это сложная управленческая задача. И все же многие начинают набирать себе сотрудников именно из таких людей. Так поступал и я. Вскоре я пришел к тому, что моей компании нужны новые сотрудники, а брать их неоткуда. Подходящие знакомые закончились, а бизнес развивался быстро и требовал новых кадров. Но идея искать их на открытом рынке труда пугала меня настолько, что я даже серьезно об этом не задумывался. Вместо этого я нашел обходной путь. Я стал просить моих клиентов, с которыми у меня были хорошие отношения, рекомендовать мне подходящих людей. Некоторых сотрудников мне поставляли знакомые. Так, наскребая сотрудников по сусекам, я продержался еще пару лет. Вплотную заняться набором кадров с открытого рынка труда мне пришлось, когда я создавал первый отдел продаж. Работа менеджера по активным продажам довольно тяжелая. Каждый день тащить за уши в компании новых клиентов, пробиваться через отказы, финансово зависеть от собственных результатов. Неудивительно, что именно из коммерсантов потом вырастает большинство руководителей и собственников бизнеса. Люди, однако, слабы. И больше видят близкие трудности, чем грядущие перспективы. И когда мы попробовали набрать по знакомству нескольких менеджеров по продажам, результат был нулевой. Тут мы поняли, что нам придется научиться набирать сотрудников с открытого рынка труда. И начали размещать объявления о вакансиях. И приглашать людей на собеседование. Делали мы это так же, как по нашим представлениям делали другие компании. И результат был примерно такой же. Мы получали некоторое количество звонков, на собеседование приходили немногие, в большинстве довольно негодящие личности. Как-то раз после размещения очередных объявлений о вакансии к нам не пришел вообще никто. Помнится, в нашем абонентском отделе как раз начала работать новая сотрудница, на которую попадала основная масса звонков. Когда мы спросили ее, были ли звонки от соискателей, она сказала, что каждый день звонят несколько человек. Она всех приглашает на собеседование и не понимает, почему никто не пришел. Мы сами несколько дней ломали над этим голову. Потом решили позвонить в свою компанию, представиться соискателем и посмотреть, как с нами будут разговаривать. После звонка мы поняли, мы сами в такую компанию в жизни бы не пришли устраиваться на работу. И сделали вывод, что любой конкурс можно запороть на этапе ответа на звонки. И до собеседований дело просто не дойдет. После того, как мы наладили дело с ответами на звонки, усилился поток соискателей, приходящих к нам на собеседование. Эти собеседования отнимали у меня кучу времени. Его большая часть уходила на людей, изначально не способных продавать. Что хуже, мы на собственном горьком опыте обнаружили, что человек, хорошо прошедший собеседование, не обязательно будет нормально работать. Есть люди, которые научились классно проходить собеседование и кроме этого не способны больше ни на что. Потребовалось еще 2-3 сотни конкурсов, чтобы научиться проводить их достаточно эффективно. В то время я организовывал эти конкурсы вместе со своим другом, Дмитрием Владимировичем Веряскиным. Пользуясь случаем, хочу сказать ему огромное спасибо. В те годы Дмитрий сделал многое, чтобы усовершенствовать технологию отбора кадров в компании, где мы вместе работали. Самым важным было решение собирать соискателей вместе, взамен проведения индивидуальных собеседований. Это позволяло экономить время и эффективно сравнивать соискателей друг с другом. При индивидуальных собеседованиях бывает, что вы встречаетесь с самым подходящим претендентом на работу в начале двухнедельного марафона. К концу второй недели вы принимаете решение, что вам нужен именно он. Звоните ему, а он уже нашел работу. Еще хуже ситуации, когда собеседований много. Наступает момент, когда вы уже не ориентируетесь, кто из соискателей вам нужен. У одного одни недостатки, у другого другие. За две недели вы встречаетесь с 20 соискателями, а на работу взять некого. Мы приняли для себя основной принцип набора кадров. Подходящих кадров нет. В лучшем случае мы можем принять на работу более-менее подходящий материал. Глину, из которой мы сами потом должны будем лепить нужных нам сотрудников. Общие собеседования – идеальный вариант, чтобы отобрать наиболее подходящих сотрудников. Из всех, кто вообще пришел на конкурс. Уже потом, после нескольких десятков конкурсов с общим собеседованием, мы поняли, позиции предприятия резко усиливаются, когда на конкурс приходит более 10 человек. Оказывается, для компании лучше, когда соискатели конкурируют друг с другом. Да и репутацию компании в глазах соискателей такая толпа резко повышает. Опираясь на мой сегодняшний опыт, могу сказать, что проводить общие собеседования с 5 и менее участниками чрезвычайно тяжело. В этом случае позиции компании в переговорах с соискателями не прочнее, чем при индивидуальном собеседовании. Когда на конкурс приходит от 5 до 9 человек, достойно провести его может только очень сильный эксперт. Если соискателей от 10 до 14, конкурс можно считать удачным, от 15 до 19 – отличным. С 20 и более участниками вы сможете сделать практически все, что угодно. Шаг за шагом мы создавали нынешнюю технологию проведения конкурсов. Первые конкурсы проходили одним общим собеседованием для всех участников. Это работало, пока их было от 3 до 6 человек. Когда на конкурсы стало приходить от 10 до 15 соискателей, мы поняли, что уделять им всем равное внимание долго и неэффективно. В результате появился этап короткого первого собеседования с последующим отсевом. По системе наших конкурсов мы принимали на работу не только менеджеров по продажам, но и многих других сотрудников компании. Что же изменилось в нашей технологии проведения конкурса за последние полтора года? Что мы усовершенствовали, что изменили? И каких результатов достигаем теперь? Серьезно доработан весь блок привлечения соискателей на конкурс. Если раньше самым удачным был конкурс, на который за 3 недели приходило от 30 до 40 резюме, то сейчас хорошим результатом считается от 60 до 100 резюме. Рекордные значения подходят к 200 резюме на один конкурс. Это при том, что мы отлично проводим и конкурсы, на которые пришло от 20 до 30 откликов. Значительно усовершенствованы и технологии приглашения участников на собеседование. В корне изменена технология размещения вакансий в интернете. Раньше резюме, поступившие по вакансиям из интернета, составляли лишь небольшую часть от резюме, пришедших по газетным объявлениям. А сейчас наша новая технология размещения вакансий в интернете позволяет бесплатно получать столько же резюме, сколько от платных объявлений в газету по трудоустройству. Это в регионах. В Москве основной упор по сбору вакансий ложится на интернет. Газеты работают относительно слабо. Но специфики и разных хитростей при организации конкурса в Москве в 10 раз больше, чем в регионах. Итак, специфика набора кадров в Москве. Рынок труда в Москве – самый тяжелый из всех региональных рынков России. Причина не в том, что в Москве нет хороших профессионалов, которые ищут работу. Боюсь, причина в том, что московские работодатели тех, кто ищет работу, просто развращают. Многие кадровые агентства работают по простому принципу. Чтобы обеспечить результат, нужно отобрать кадры по заданным параметрам. Например, параметры: возраст 25-35 лет, высшее образование, опыт работы в продажах не менее 3 лет. Если удается направить в компанию заказчик 5 человек, подходящих под эти параметры, считается, что кадровое агентство свою задачу выполнило. А могут ли эти люди продавать, это кадровое агентство не интересует. Да и как оно может это определить? Зато в чем заинтересованы кадровые агентства, так это в том, чтобы компании платили оклады побольше. Ведь свой гонорар эти самые кадровые агентства получают пропорционально окладу того сотрудника, которого они подобрали. Чтобы увеличить свои гонорары, кадровые агентства убеждают и компании, и соискателей, что кадры на рынке труда в дефиците. И нужно платить большие деньги, чтобы их заинтересовать. Понятно, что соискателей долго убеждать в этом не приходится. Они сразу верят, что работодатели должны им по жизни. И то, что работодатели платят сотрудникам большой оклад, не означает, что сотрудники считают себя обязанными работать за эти деньги. Есть еще немало моментов, специфичных для набора кадров в Москве. Например, конкурсы необходимо проводить значительно быстрее, чем в других регионах России. Соискатели имеют много предложений о работе и могут найти работу очень быстро. Из резюме, пришедших по вашей вакансии за неделю, к ее концу больше половины может протухнуть. В результате лучше проводить не 2, а 3 или даже 4 конкурса в течение месяца. Обратная сторона медали – треть или даже половина этих конкурсов могут оказаться пустыми, с них не удастся взять ни одного человека. А еще москвичи чрезвычайно привередливы к месту своей работы. Многие соискатели могут не рассматривать самые выгодные предложения о работе просто потому, что место работы расположено на неудобной для них станции метро. Рассматривая варианты трудоустройства, москвичи уделяют огромное внимание имиджу, бренду и прочим понтам. Компании, не имеющие приличного сайта в интернете, в Москве теряют сразу 2/3 возможностей по эффективному набору кадров. Большая часть москвичей не может или не желает напрягаться на коммерческой работе. и не будут это делать, какие бы деньги вы им ни предлагали. Поэтому многие московские работодатели считают, что самые толковые сотрудники – приезжие из регионов. Все, что связано с организацией конкурса по набору кадров в Москве, имеет огромное количество специфических моментов. Мы находили их методом проб и ошибок. Если бы я попытался рассказать здесь обо всех особенностях технологии организации таких конкурсов, эта глава увеличилась бы в 4 раза. И все равно многое осталось бы непонятным. Так что лучший способ научиться проводить такие конкурсы – провести их вместе с нами. Еще одна новинка, которую мы разработали в последние 1.5 года – конкурсы по набору с открытого рынка труда опытных руководителей продаж. Как и с московскими конкурсами, технологии проведения их имеют свою специфику. Вот история соревнования, которые мы проводили для нашего заказчика в Самаре, крупного холдинга масс-медиа. Дефицит руководящих кадров наблюдается в холдинге уже много лет. Генеральный директор обращался ко всем местным кадровым агентствам, платил им деньги, все бесполезно. Пользуясь этим, некоторые руководители продаж откровенно шантажировали генерального директора. А для того проекта, который мы вели вместе, срочно нужен был начальник отдела продаж. Обычно мы рекомендуем поднимать на руководящую должность кого-то из своих. Но в данном случае подходящего кандидата явно не было. Сам генеральный предложил нам набрать нескольких руководителей продаж с открытого рынка труда. Мы запустили конкурс по нашей особой технологии. Пришло 54 резюме. На собеседование было приглашено 33 человека. Обычно, как я уже говорил, приходит около половины приглашенных. Но тут явилось 30 человек. Как видно, они ожидали, что их сейчас пригласят в красивый кабинет и будут уговаривать работать за большие деньги. Вместо этого их всех согнали в одну комнату. Они забились в нее, как кильки в консервную банку. После этого в комнату втиснулось жюри из 7 человек. Я порадовал участников сообщением, что их ждет многоэтапный конкурс. Жесткий отбор продолжался до 2:30 ночи. Практически никто из участников не покинул конкурс сам. Они уходили только после того, как мы их отстреливали. Условия по зарплате, которые запрашивали соискатели, от 25 до 40 тысяч рублей в месяц, из них оклад от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. В результате на работу были приняты 3 опытных руководителя продаж, с окладом значительно меньше запрашиваемого. Не буду лукавить, их результирующий доход должен был составлять от 30 до 45 тысяч рублей в месяц. Но только при условии выхода их личных продаж и продаж подчиненных им сотрудников на достойный уровень. Конкурс произвел неизгладимые впечатления на руководителей продаж, уже работавших в компании. Толпу пришедших на собеседование они наблюдали своими глазами в четверг вечером, в конце рабочего дня. С утра в пятницу они выстроились в очередь к коммерческой директрисе за подробностями. Узнав, какого уровня руководителей продаж приняли на работу и на каких условиях, они немедленно поклялись в вечной лояльности к компании. В субботу генеральный директор принимал участие в моем тренинге. У него был вид кота, объевшегося сметаной. Давно я не видел такого счастливого человека. На следующей неделе он с легким сердцем уехал на отдых. Должен предупредить вас, что с конкурсами руководителей нужно быть осторожными. Когда мы научились классно их проводить, в нескольких проектах начинали формировать отдел продаж с приема на работу опытных руководителей продаж. В некоторых случаях это быстро привело к возникновению проблем. В один из моих собственных бизнесов я принял на работу с такого конкурса Светлану. Энергичная и умная женщина, опытный руководитель продаж, блестящий послужной список. Имела дело с миллионными оборотами. Сразу было видно, что она себе на уме. И имеет свое мнение относительно организации работы, несколько расходящееся со стандартами компании. Я закрывал на это глаза, ожидая от Светланы серьезных результатов в усилении продаж и развитии бизнеса. Первый месяц работы результатов от Светланы мы не увидели. На второй месяц Светлана начала активно спорить с руководством по большинству вопросов. Хуже того, она говорила подчиненным, что компания плохо работает. Мы даже не успели принять меры. Когда мы об этом узнали, Светлана как раз отпросилась на 2 дня для решения личных вопросов. На работу она не вышла. Вскоре выяснилось, что она украла 20 тысяч рублей. Подумайте, какие-то несчастные 20 тысяч рублей. Какой стыд! О времена, о нравы! Хуже то, что она подбила на уход из компании двоих перспективных молодых сотрудников. В этом одна из проблем с нелояльностью опытных руководителей продаж. Уж если они от вас уходят, то при этом часто создают проблемы, пытаются украсть деньги, сотрудников, клиентскую базу, вплоть до попытки создать собственный бизнес, в точности похожий на ваш. Исходя из нашего горького опыта, могу рекомендовать вам следующее. Во-первых, в начале построения системы продаж в качестве руководителя лучше задействовать одного из высших руководителей компании, либо выбрать перспективного сотрудника из числа имеющихся. Лояльность в этом случае может быть важнее, чем способности. Во-вторых, пока система продаж не выстроена хотя бы до уровня жестко работающего скелета, привлечение опытных руководителей продаж со стороны скорее принесет больше вреда и рисков, чем пользы. Вполне вероятно, что в ситуации начального хаоса при строительстве системы продаж они будут думать только о своих личных интересах, будут искать, где и что урвать, вместо того, чтобы помогать вам. Также возможно, что они будут критиковать стандарты и методы, по которым строится система продаж в вашей компании. Это характерно для людей, которые с высоты своего опыта считают ошибочными любые методы работы, отличные от их собственных. Недальновидность же их в непонимании, что имеющиеся стандарты и технологии работы сделаны на основе колоссального опыта других людей. Они критикуют то, что не пробовали сами, и не попробовав, не понимают, почему нужно действовать именно так. Хуже всего то, что опыт работы обеспечивает им авторитет в глазах молодых сотрудников. И критикуя работу компании, они развращают молодых бойцов. В-третьих, когда система продаж уже выстроена и начала стабильно работать, привлекать опытных руководителей продаж можно и в некоторых случаях даже нужно. Но если вы заметите в первые дни их работы, что они не соблюдают стандарты работы компании, критикуют их или нелояльны к ним, увольте их в первую же неделю. Если же принятый на работу опытный руководитель продаж полностью подчиняется вашим методам работы, примерно через месяц он уже может вносить предложение об их доработке. Такая конструктивная критика только на пользу вашему бизнесу.